о редакционных и художественных советах, но и много писал. Выступления слышат сотни людей, статьи читают тысячи, десятки тысяч. После первого съезда писателей, положившего конец разобщенности и групповщине, консолидировавшего писательские силы, литераторы обратились к теме социалистического строительства, теме индустриализации и коллективизации, преображения страны. Литература бурно развивается. Это подтверждают романы Катаева о магнитострое, Эренбурга о кузнецкстрое, Ильина о Сталинградском тракторном заводе, Шагинян о строительстве ГЭС, Соть Леонова, Петр I, Алексея Толстого. Правда, в большинстве своем они написаны до съезда писателей, но к воздействию съезда на литературу следует подходить диалектически. Съезд явился завершением процесса, начатого беседой товарища Сталина с писателями в 1932 году, его письмами к Демьяну Бедному, Безыменскому, Бильбело-Церковскому. Именно беседа товарища Сталина и его письма нанесли сокрушительный удар антипартийным буржуазным тенденциям в литературе. Всяким литературным группировкам, вульгарно-социологическим и формалистическим школам и школкам. Именно тогда, в 1932 году, товарищ Сталин дал определение советской литературе как литературе социалистического реализма. Завершением и окончательным утверждением процесса, начатого товарищем Сталиным, и явился первый съезд писателей. Именно благотворному действию статей, бесед, выступлений товарища Сталина литература начала 30-х годов и обязана своим расцветом. Развивается и театр. Пьесы Погодина, Вишневского, Корнейчука, Афиногенова, Ромашова тому свидетельство. Хотя пережитки символистской эстетики, футуристические и конструктивистские тенденции в творчестве Мейерхольда и Таирова настораживают. Слово «настораживают» было любимым словечком критика Вадима Марасевича. Он употреблял его по отношению к произведениям, разгрома которых ожидал, и когда такой разгром совершался, он принимал в нем законное участие. В отношении же к произведениям, разгрома которых не ожидал, выражение «настораживает» он употреблял, говоря о стилистических и композиционных погрешностях, тусклости отдельных персонажей, скороговорках и так далее. Если это произведение проходило благополучно, то голос Вадима вливался в общий поток словословий, которые, безусловно, не исключают отдельных дружеских и необходимых критических замечаний. Если же произведение тоже подвергалось разгрому, а такое случалось даже с вещами, ранее высочайше одобренными, то Вадима опять же выручало спасительное слово «настораживает». Главным талантом Вадима было то, что он умел очень ловко своими словами перефразировать предписанную свыше официальную точку зрения, уже высказанную или предполагаемую. В отличие от начетчиков тупых долдонов, которые в этих случаях повторяли фразу за фразой, боясь отступиться даже в запятой, Вадим пользовался изысканными оборотами речи, неожиданными цитатами давно умерших, а следовательно безопасных авторов, даже латынью. Это создавало иллюзию собственной позиции, независимости суждений, мощной эрудиции. Он прослыл человеком лояльным, но прогрессивным. За первое его ценило литературное начальство, за второе — литературная интеллигенция. К тому же простой, доступный, общительный человек, демократ, этот стиль Вадим усвоил еще в школе, когда приспосабливался к демократическому поведению тогдашних комсомольцев, комсомольцев 20-х годов, когда старался избавиться от своих видимых признаков своего сугубо интеллигентного происхождения, своего, так сказать, буржуазного воспитания. Этот демократизм, этот простецкий стилек, рабочий, пролетарский, пригодился ему сейчас в общении с долдонами, начетчиками, гужеедами, которых он панически боялся, но с которыми держался за панибрата. При встречах один на один он хвалил их малограмотные, говенные статьи, чего, однако, никогда не делал с трибуны,